Вы в безопасности. Здесь вас никто не обидит. Глава 19. Тянувшиеся вдоль узкого тротуара Пи-стрит клены чуть слышно шелестели листвой в ночном ветерке. Их сухой шелест отдавался в мозгу каким-то предсмертным шипением, обволакивая точно саван. Филипп, считая номера, шагал мимо идущей чуть под уклон вереницы кирпичных домов. При каждом крохотный палисадник с летниками вокруг эркера, ярко освещаемый фонарем у входа. Дойдя до особняка Тодда, Филипп остановился. Дом погружен во тьму. Особняк словно отпрянул от своих соседей домов, высоких и узких, тесно поставленных друг к дружке. Как бы кичиться своей обособленностью. Не держа в мыслях вламываться с парадного входа, Филипп шмыгнул в проулок между домами, пригибаясь к земле, чтоб на него не попадал бледно-желтый свет люминесцентных уличных фонарей. Он искал полуподвальное окно. Третья заповедь Дока. То, чем меньше всего дорожат, доступнее всего. Как правило, проникнуть в подсобные помещения и через окна полуподвалов не стоит особого труда. В Нью-Йорке на чуланы вешают амбарный замок, а вдоль полуподвальных окон рассыпается битое стекло. Что же касается Джорджтауна, здешние жители, должно быть, гораздо беспечней. На полуподвальном окошке, выходящем в проулок, Филипп не обнаружил ни решетки, ни какого другого предохранительного устройства. Оглядел проулок, улицу, припал к земле, чтоб разглядеть получше окно. Стекла в копоте, рамы в паутине, никакого провода не видно. Филипп легонько стукнул кулаком по нижнему ободку окна. С петель сыпалась сухая ржавчина. Но рама во что-то упиралась, не поддавалась. Либо забита гвоздями изнутри, либо крючок. Филипп ударил посильней. Понятно, простой шпингалет сверху. Филипп опустился на холодную брусчатку, прицелился ногой и с размаху двинул каблуком в правый верхний угол стекла. Оно хрустнуло и грянуло вниз, слабо звякнув. Филипп оглянулся, всматриваясь в прямоугольник уличного света. Пока пусто. Подполз к окну, откинул крупные осколки с прилипшими остатками шпаклевки. Осторожно просунул руку через разбитое стекло, нащупывая шпингалет. Нашел, с силой потянул. Тот сначала не поддавался, наконец отъехал. Окно открыто. Вынув из кармана пиджака нож для бумаги, Филипп вставил его рукояткой в зазор между окном и подоконником, с силой поддел. Окно с легким скрежетом подалось кверху. Не теряя времени, Филипп нырнул внутрь, придерживая раму рукой и проскальзывая между нею и подоконником. Не успел еще полностью проползти в щель, он уже шарил ногами внизу в поисках опоры. Наконец носки уперлись во что-то твердое. Филипп поднырнул под раму головой и, оказавшись в подвале, опустил руку. Окно закрылось. Он стоял на полу, слепо озираясь вокруг, выставив вперед руки. Пальцы наткнулись на какую-то преграду, грубая деревянная поверхность, какой-то ящик. Обойдя его, Филипп двинулся с вытянутыми руками по подвалу, хватая пальцами пустоту. Наткнулся на стену, пошел вдоль нее, дошел до угла. Не считая ящиков у окна, подвал оказался на удивление пуст. То ли дело в его собственном подвальном отсеке в Нью-Йорке. Сам черт ногу сломит. Филипп облизнул пересохшие губы. Во рту тоже совершенно пересохло. Сердце билось учащенно. Подумалось, наверное, такие, как Док, мрут раньше времени от стресса. Если бы он избрал себе такое ремесло, давным-давно бы уже помер.